Однако есть еще и второй. Поворот на месте, взмах клинком. Скрипнув, косо сползает по стене кусок обивки, открывая темный проход. Он уходит куда-то вглубь стены. Узкий, только одному человеку пройти. Черт, света никакого нет. Но в проходе темно, и отблесков света я там тоже не вижу. Значит, и тот, кто только что тут был, с собою факела или фонаря не имеет. А стало быть, идти ему недалеко. Блямс! Приклялдываюсь головой об выступ в стене. Или он хорошо знает этот путь, в отличие от меня. Выставив вперед клинок, ощупываю им путь. Никаких ловушек он тут устроить просто не успел. Слишком быстро все произошло. И времени на такие подлянки точно не осталось. Так и есть. Впереди слышу звук шагов. Кто-то пробирается по коридорчику. Ага, света у него нет, как и у меня. Так что хотя бы в этом отношении мы в одинаковом положении. Стараюсь особо не шуметь. Но все равно иногда клинок звучно царапает за стену. Фигово. Остается надеяться лишь на то, что убегающему будет малости не до того, чтобы вслушиваться в каждый звук за спиной. Стены расступились в стороны, приподнялся и потолок, и я сразу потерял ориентиры. Куда идти-то? Ну что ж, вспомним правила правой руки. Переложив клинок в левую, я нащупал пальцами правой каменную кладку. Вот и стена. Вдоль нее и пойдем, не торопясь. Впереди где-то совсем рядом лязгнул металл. Оружие? Не похоже. Звук немного не тот. Но один плюс все-таки есть. Понятно, куда идти. Снова лязг, что-то заскрипело. Открывает дверь. Черт, а света нету. Шаг вперед, еще один, еще. Кто-то шумно задышал у меня над ухом. Не присядь я на корточки, было бы кисло. Выбив искры из кладки, неведомое оружие пронеслось над моей головой так близко, что задело волосы. А если бы я стоял, нападающий гарантированно отрубил бы мне как минимум левую руку. А так повезло. Блеснувшие искры высветили слева от меня какую-то темную массу, и, не раздумывая долго, провернувшись в полуприсяде, выбрасываю руку с клинком в ту сторону. Толчок! Есть попадание. Знакомое шипение. В кольчуге клиент. И вот уже кто-то с шумом сверзился с копыт. Считая с коридорным ракетиром, это уже второй. Ну что ж, благодаря некоторым особенностям моего оружия, раненых им практически не встречается. Снова скрежет, и темноту прорезает луч света. В стене откинут люк, и туда торопливо протискивается человек. Бегом к нему, щелк, вжих. А стену рядом с моей головой звучно лязгает арбалетный болт. Черт, да сколько же вас тут? Топот ног, словно несется целое стадо. Господи, а это еще кто? Дрожащий свет факелов слегка разогнал тьму, и я увидел выбегающих из коридора котов. Рухнувший с моего сердца булыжник, наверное, сумел бы отдавить ногу слону среднего размера. «Осторожнее!» — кричу я им. «Тут где-то арбалетчик!» Поздно. Щелчок, и передний кот отлетает в сторону, сбитый тяжелым болтом. Зарычав, прыгаю вперед и обо что-то спотыкаюсь. Быстрый взгляд вниз. На полу лежит человек, сжимающий в руках тяжелую, окованную металлом дубинку. Вот он чем меня долбануть хотел. Быстро сую клинок в ножны и подхватываю трофейное оружие. Это, конечно, не настолько эффективное, но по сравнению с рунным клинком. Средство ближнего боя. Но тут хотя бы есть шанс побеседовать с противником. А после того, как долбану его этой штуковиной. «Где он? Стрелок этот?» «Скрип слева. Заряжает арбалет?» «К Кувырком ухожу в сторону, и высекший из стены скриболт подтверждает правильность такой тактики. Вот он. Швырнул на пол разряженный арбалет и тянет из ножен кинжал. Ну, тут ты не угадал. Брошенная на манер городошной биты дубинка, описав в воздухе дугу, неслабо долбанула супостата в грудь. Он отлетел в сторону, попутно приложившись башкой об низко нависающий свод. И уже через пару мгновений был облеплен разъяренными котами. «Кинжал!» — кричу я изо всех сил. «Осторожнее! Он отравлен!» «Так, с этим все, его уже вяжут. А бегун-то где?» Оглядываюсь по сторонам, вижу распахнутый люк. Подскакиваю к нему. Поздно. Свисающая из него веревка только чуток не достает до земли. Я вижу, как шелохнулись кусты, растущие напротив стены. Да, люк выходит с внешней стороны замковых укреплений. Ушел клиент. «Где он?» Рядом нарисовался Лексли. Разгорячен, дышит часто, в руках арбалет. «Ушел, вон туда, в кусты». Пока эти двое тут хулиганили, но он спустился по веревке и бежал. «Черт с ним, никуда не убежит, все равно поймаем. Что у нас?» «Плохо, Дэн убит». «Ух ты!» Ноги мои подкосились, и я сел на пол. «Точно?» «Мертвее не бывает». «А этот стрелок?» «Жив, хотя и не скажу, что цел». «Но говорить-то сможет?» «А куда он денется?» «Одежку его проверьте. Наверняка, кроме кинжала, у него еще какая-то гадость ядовитая есть». Кот отступает в сторону, и я вижу пленника. Совершенно голова. С него содрали абсолютно все. «Не замерзнет?» — киваю я в его сторону. «Не успеет». Стрелка куда-то уволакивают, а я присаживаюсь осмотреть убитого мною дубиновладельца. Здоровенный парень. Мускулы хорошо развиты. Ну еще бы, попробуй помаши эдакой палочкой. Одежда обычная. Так тут одевается каждый второй. Содержимое карманов. Тоже ничего интересного не нашлось. Расстегиваю ворот рубахи. Тут крестьяне пользуются деревянные пуговицы, а те, что побогаче, костяные или металлические. И снимаю с шеи шнурок с висящим на нем мешочком. Развязываю завязки. Что это там у нас? Кольцо. Так, стоп. Отыскиваю в карманах выданные мне сероглазкой перчатки. Хорошо, что не оставил их в комнате. Прямо как чуял.